Часть пятая. По пыльному проселку шел совершенно легендарный путник. Один из тех, каких описывали с такой охотой наши русские романтики. И рваная шлепенка, и котомка за плечами, и длинная палка в руках, и длинная седая борода, и заветрелое лицо, изборожденное глубокими морщинами, и какая-то подозрительная таинственность во всей фигуре и даже в каждой складке страннического рубища. Все эти признаки настоящего таинственного странника как-то не вязались с веселым выражением его лица. Очевидно, ему было весело, несмотря на страннический посох, котомку, морщины и седую бороду. Даже, вероятно, нашлись бы завистники, которым, казалось бы, это веселое настроение обидным. Ведь нынче всему завидуют. Этот таинственный странник был никто иной, как возвращавшийся из ссылки по милостивому манифесту, знаменитый в летописях Зауралья исправник Илья Фирсыч Полуянов. Итак, странник шел, испытывая прилив самой преступной радости. Он возвращался на родину. Недавний изгнанник снова чувствовал себя человеком и в качестве такового замышлял целый ряд предприятий. О, они радовались тогда, когда его судили. Они отреклись от него, они смеялись и торжествовали. А вот он возьмет, да и придет. Вот я, милостивые государи и государыни. Вам это не нравится, черт возьми? Да, вы заживо похоронили Илью Фирсыча Полуянова. А вот он взял, да и воскрес. Ха-ха! И он еще вам покажет и всех на свежую воду выведет. Он, Илья Фирсыч Полуянов. Из мест не столь отдаленных Полуянов шел целый месяц. Обносился, устал, изнемог и все-таки был счастлив. Дорога ему приходилось питаться чуть не подаянием. Хорошо, что Сибирь — золотое дно, и странного человека везде накормят жалливые сибирские бабы. Впрочем, Полуянов не оставался без работы. Писал по кабакам прошения, солдаткам письма и вообще представлял своей особой походную канцелярию. «Будет день, будет хлеб», — повторял Полуянов, пряча заработанные гроши. «А на Руси с голоду не умирают». Сидя где-нибудь в кабаке, Полуянов часто удивлялся. Что было бы, если бы эти мужланы узнали, кто он такой? Да! Раз под пьяную руку он даже проболтался, но ему никто не поверил. Это уже было недалеко от Запольского уезда, где полуяновская слава еще жила. Кабацкие мужики хохотали в лицо Полуянову, настоящему Полуянову, который осмелился назвать себя своим собственным именем. Получилась настоящая трагикомедия, и настоящий Полуянов точно раскололся надвое. Один Полуянов в прошлом, другой в настоящем. И ничего, ровно ничего, что связывало бы этих двух людей. От первого Полуянова ко второму не было никакого перехода. А так взял да точно оборвался в какую-то пропасть. Роскошный Полуянов превратился в скитальца и нищего, в подозрительную личность полицейских протоколов. Но, несмотря на всю глубину падения, у Полуянова все-таки оставалось имя, известное имя, черт возьми. Конечно, в местах не столь отдаленных его не знали, но когда он по пути завернул на винокуренный завод Прохорова и компани, получилось совсем другое. Даже Пятачок, как называли Прохорова, расчувствовался. «Илья Фирсыч, голубчик, да ты ли это? Ах, боже мой! Давай сейчас же переоденься, а то муторно на тебя глядеть». «Нет, этого не будет», — с гордостью заявил Полуянов. «Прежде у меня был один мундир, а теперь другой. Вот в таком виде явлюсь за поле, да. Пусть все смотрят и любуются. Еще вопрос, кому стыдно-то будет. Был роскошен, а теперь сир, наг и странен». Прохоров подумал и согласился, что в этом мундире, пожалуй, лучше явиться в Заполье. Конечно, Полуянов был медвежья лапа и драл живого и мертвого, но и другие-то хороши. Те же нынешние еще почище будут. Только ни следу, ни дороги после них. Очень уж ловкий народ. «Ведь отчего погиб?» — удивлялся Полуянов, подавленный воспоминаниями своего роскошества. «А? От простого деревенского попа. Из-за чего? Уж ежели бы на то пошло, и я захотел бы рассказать всю матку правду. Да разве тут попом Макаром пахнет?» «Да, было дело, Илья Фирсыч. Светленько пожил, нечего сказать. Ничего, умел пожить, пусть-ка другие-то попробуют. И во сне не увидят, да, размаху не хватит». «Куда ж им нынешним-то, Илья Фирсыч, телята залижут?» «У меня, брат, было строго. Еду по уезду, как грозовая туча идет. Трепет, страх, землетрясение. Приеду куда-нибудь, взгляну, да что тут говорить? Вот ты, миллионер, а не поймешь, что такое был исправник Полуянов. А папа Макара я все-таки в бараний рог согну». Полуянов пил одну рюмку водки за другой с жадностью наголодавшегося человека и быстро захмелел. Воспоминания прошлого величия были так живы, что он совсем забыл о скромном настоящем и страшно рассердился, когда Прохоров заметил, что поп Макар, хотя и виноват кругом, но согнуть его в бараний рог все-таки трудно. «Мне трудно!» — орал пьяный Полуянов. «Хо! Нет, я их всех в бараний рог согну. Они узнают, что за человек Илья Фирсыч Полуянов. Впрочем, ежели серьезно разобрать, так и не стоит связываться. Наплевать!» «Вот это ты уж напрасно, Илья Фирсыч. Поп-то Макар сам по себе. А тогда тебя устиг адвокат Мышников. В нем вся причина. Вот ежели бы его тоже устегнуть, очень уж большую силу забрал. Можно сказать, весь город в одном суставе держит». «Что ж, можно и Мышникова подтянуть», — великодушно согласился Полуянов, — «даже в лучшем виде». «Уж так бы это было хорошо, Илья Фирсыч! Другого такого змея не найти, кажется. Он да еще Галактион Колобов, два сапога пара. Немцы там, жиды да поляки, наплевать. Сегодня здесь насосались и отстали. А эти-то свои никуда не уйдут. Всю округу корчат, как черти мокрой веревкой. Что дальше, то хуже. Вопль от них идет, так и режут по живому мясу. Что у нас только делается, Илья Фирсыч? И что обидно, все по закону. Комар носу не подточит». Полуянов говорил все время о прошлом, а Прохоров — о настоящем. Оба слушали только себя, хотя под конец Прохоров и взял перевес. Очень уж мудреные вещи творились в Заполье. «Ты теперь и не узнаешь города», — с сокрушением сообщил Прохоров. «От старинки-то, как есть, ничего не осталось. Да и люди совсем другие пошли. Разве где старички еще держатся? А главная причина — все себя богатыми показывают. Из банка так деньги и черпают. Ничего не разберешь. Возьмет деньги в банке под вексель, выстроит на них дом и заложит его опять в банке же. И все так. Теперь вот мельники сильно начали захудать. Сперва действительно дело было выгодное. Ну, все и накинулись, а теперь друг дружку по едом едят. Помнишь старика Колобова? Так он какую штуку уколол? Выстроил три мельницы, а как начал получать со всех трех убыток, взял две новые, заложил в банки, да застраховал, а потом и поджег. Вот какую моду старичонка придумал. А сам Галактион еще почище родителя будет, хотя и по другой части пошел». Речь о Галактионе заходила еще несколько раз. Но Прохоров сейчас же заминался и сводил на другое. Из неловкого положения его вывел сам Полуянов. «Знаю, знаю все. Харитина-то у него живет, у Галактиона». «Разные болтают, Илья Фирсыч. Не всякое лыко в строку». «Перестань зубы заговаривать, знаю». Рано немножко обрадовалась Харитина Харитонна. «Я не позволю себя срамить. Я...» На Полуянова напало бешенство. Он страшно ругался, стучал кулаками по столу, а потом неожиданно расплакался. «В сущности, я Харитину и не виню», — плаксиво повторял он. «Да, дело ее молодое, кругом соблазн. Нет, не виню. Хотя по-настоящему и следовало бы ее зарезать. Вот до папа Макара я доберусь». Много новостей узнал Полуянов с первого же раза. О разорении Харитона Артемича, о судной кассе писаря Замараева, о плохих делах старика Луковникова, о новых людях в Заполье, а главное — о банке. В конце концов, все сводилось к банку. Какую силу забрал Мышников, страшно выговорить. Всем городом так и поворачивает. В Думе никто пикнуть против него не смеет. Про Стабровского и говорить нечего. Прохоров только вздыхал и чесал в затылке при одном имени Стабровского. Кстати, он рассказал всю историю отчаянной Кабацкой войны. «Теперь плачу дань ему», — признался он, — «что не год, то 70 тысяч выкладывай». «Ни пита, ни едина, дерут, да? Как тебя тогда, Илья Фирсович, засудили? Так все точно вверх ногами перевернулось». «Ага, вспомнили Полуянова». «Еще как вспомнили-то? Прежде-то как все у нас было просто. И начальство было простое. Не в укор, будь тебе сказано. Брал ты и много брал, да только за дело. А теперь не знаешь, как и подступиться к исправнику. Водки не пьет, взяток не берет, в карты не играет. Обморок какой-то». Полуянов прожил на винокуренном заводе 2 дня, передохнул и отправился дальше пешком, как пришел. «Будет, поездил», — говорил он, прощаясь с Прохоровым. «Нахожу, что пихтура весьма полезна для здоровья». «Конечно», — соглашался Прохоров. «Уж ежели для здоровья, так на что лучше?» Отойдя с версту, Полуянов оглянулся на завод, плюнул и проговорил всего одно слово. «Подлец!» Он даже погрозил кулаком всему винокуренному заводу. Философское настроение оставило Полуянова только в момент, когда он перешел границу своего уезда. Даже сердце дрогнуло у отставного исправника при виде знакомых мест, где он царил в течение 15 лет. Да, все это были его владения. Он не мог освободиться от привычного чувства собственности и смотрел кругом глазами хозяина, вернувшегося домой из далекого путешествия. Свой уезд он знал как свои 5 пальцев и видел все перемены, какие произошли за время его отсутствия. Прежде всего, его поразило полное отсутствие запасных скирд, когда-то окружавших деревни. Куда девалось это мужицкое богатство? В одной деревне Полуянов напустился на мужиков, собравшихся около кабака. — Где у вас хлеб-то, а? Прежде-то с запасом жили, а теперь хоть метлой подмети. «Да уж оно, видно, так вышло. Недород, что ли, был?» «Нет, пока Господь миловал от недороду. А так вообще?» «Что вообще-то? На винокуренный завод свезли хлеб каналье, а потом будете ждать недорода? Деньги на вине пропили, да на чаях, да на ситцах?» «А тебе какое дело? Чего ты ругаешься-то, оголтелый? А такое вот и дело. Чего старики-то смотрят?» Принялся Полуянов так неистово ругаться, что разозлившиеся мужики чуть его не поколотили. Чем дальше подвигался Полуянов, тем больше находил недостатков и прорух в крестьянском хозяйстве. И земля вспахана кое-как, и посевы плохи, и земля пустует, и скотина затащала. Особенно печальную картину представляли истощенные поля, требовавшие удобрения и не получавший его. В этом благодатном краю и знать ничего не хотели о каком-нибудь удобрении. До сих пор спасал аршинный сибирский чернозем. Но ведь всему бывает конец. «Ах, мерзавцы!» — ругался Полуянов, палкой измеряя толщину пропаханного слоя чернозема. «На 2 вершках пашут! Что ж это такое? Это мазать, а не пахать!» Попадались совсем выродившиеся поля с чахлыми золотушными всходами. Хлеб точно был подбит молью. Полуянов, наконец, пришел в полное отчаяние и крикнул. — Голод будет! Настоящий голод! Он стоял посреди поля один и походил на сумасшедшего. Ему хотелось кого-то обругать, подтянуть, согнуть в бараний рог и вообще наказать. Появление Полуянова произвело в Заполье известную сенсацию. Он нарочно пришел среди бела дня и медленно шагал по Московской улице, останавливаясь перед новыми домами. Такая остановка была сделана, между прочим, перед зданием Зауральского коммерческого банка. «Эй, ваше превосходительство, здравствуй!» — крикнул Полуянов, появившемуся в дверях подъезда швейцару в окружке. «У вас здесь деньги дают?» «Дают. Богатым дают, а бедные пусть сами добывают». «Около того, господин. А как это, по-твоему, называется?» «Даже очень просто. Ходите почаще мимо». «Ах вы, прохвосты! Постой-ка, мне как будто твое рыло знакомо. Про Илью Фирсыча Полуянова слыхал?» Вахрушка посмотрел на странника и оторопел. Он узнал бывшую грозу и малодушно бежал в свою швейцарскую. «Ага, не понравилось?» — торжествовал Полуянов. «Погодите, вот я доберусь до вас. Я вам покажу». Дальше следовал целый ряд открытий. Женская прогимназия, классическая мужская прогимназия, только что выстроенное здание Запольской уездной земской управы, целый ряд новых магазинов с сожженными зеркальными окнами и так далее. Полуянов везде останавливался, что-то бормотал и размахивал своей палкой. Окончательно он взбесился, когда увидел вывеску судной кассы Замараева. «Замараев? Фамилия знакомая. Та-та-та, это уж не Суслонский или писарь воссиял? Да, ведь Прохоров рассказывал». Полуянов отправился в кассу и сразу узнал Замараева, который с важностью читал за своей конторкой свежий номер местной газеты. Он равнодушно посмотрел через газету на странника и грубо спросил, что тебе нужно. «А ты посмотри на меня хорошенько. Много тут вас таких-то шляющих. А ежели я палку свою пришел закладывать? Дорогого стоит палочка. Может, и кожу прикажете из себя снять?» «Ступай, ступай, откуда пришел!» Замараев сделал величественный жест и указал глазами на странника услужающему. К Полуянову подскочил какой-то взъерошенный субъект и хотел ухватить его за локти сзади. «Как ты смеешь!» — грянул Полуянов. Газета у Замараева вывалилась из рук сама собой, точно дунула вихрем. Знакомый голос сразу привел его в сознание. Он выскочил из-за своей конторки и бросился отнимать странника из рук услужающего. «Илья Фирсыч, голубчик, ах, боже мой!» «Ага, узнал, то-то!» Замараев потащил дорогого гостя наверх в свои горницы и растерянно бормотал. «Не прикажете ли водочки, Илья Фирсыч? Закусочку соорудим, а то чайку можно сообразить». «Ах, боже мой! Вот, можно сказать, сюрприз! Отец родной, благодетель!» Угощая дорогого гостя, Замараев даже прослезился. «Господи! Что прежде-то было, Илья Фирсыч?» — повторял он, качая головой. «Разве это самое кто-нибудь может понять? Таких-то и людей больше не осталось. Нынче какой народ пошел? Троюродное наплевать! Вот и вся музыка! Настоящего-то и нет, страху никакого, а каждый норовит только себя выше прочих народов оказать. Даже невероятно смотреть. Что ж, всякому овощу свое время. Прежде-то и мы бывали нужны. А теперь на вашей улице праздник. Ваш воз, ваша и песенка. У волка одна песенка, Илья Фирсыч. От Замараева Полуянов услышал только повторение того, что уже знал от Прохорова, с небольшими дополнениями и поправками. «Так-так», — повторял он, качая в такт рассказа головой. «Все по-новому у вас, да. Только ведь палка о двух концах, и по закону бывает. Да. Ох, забыли и про палку, и про прочее, Илья Фирсыч». Выпив две рюмки водки, Полуянов таинственно спросил: «Ну а как поживает суслонский поп Макар?» «Ничего, слава богу». «Что?» — грянул Полуянов, вскакивая. «Слава богу? Да я... Ох, обмолвился, простите на глупом слове, Илья Фирсыч. Еще деревенская-то наша глупость осталась, не сообразил я. Я сам, признаться сказать, терпеть ненавижу этого самого попа Макара, самый вредный человек». «То-то. Недавно приезжал он деньги вкладывать, а я не принял, ей-богу, не принял. Одним словом, вредный поп». От Замараева Полуянов отправился прямо в Малыгинский дом. И здесь его удивление достигло последних границ. На доме висела вывеска редакции конторы ежедневной газеты «Запольский курьер». «Что?» — зарычал Полуянов, не веря собственным глазам. — Газета? В моем участке? Да кто это смел, а? Газета! На этот крик в окне показалась голова Харитона Артемича. Он, очевидно, не узнал зятя и смотрел на него с удивлением, как на сумасшедшего. — Газета? Это ты придумал газету? — крикнул ему Полуянов, размахивая палкой. «А тебе какое дело, рвань коричневая?» «Мне? В моем участке газеты разводить? Да вы тут все взбесились без меня!» «А ты вот покричи, так я тебе и шею накостыляю», — спокойно ответил Харитон Артемич и для большей убедительности засучил рукава ситцевой рубашки. «Ну-ка иди сюда, распатроню в лучшем виде». «Да ты с кем говоришь-то, седая борода?» — орал Полуянов. «Нет, ты с кем говоришь!» — орал Харитон Артемич, входя в азарт. «Газетчик проклятый, прохвост!» Это было уже слишком. Харитон Артемич ринулся во двор, а со двора на улицу, на ходу подбирая полы развивавшегося халата. Ему ужасно хотелось вздуть ругавшегося бродягу. На крик в окнах нижнего этажа показались улыбавшиеся лица наборщиков, а из верхнего смотрели доктор Кочетов, Устенко и сам греческий язык. «Здравствуй, тестюшка!» — проговорил Полуянов, протягивая руку. «Папа и врагожа узнают, а ты родного зятя не узнал?» «Пфу! Да ты откуда вы взялся-то? Где был, там ничего не осталось». Старики расцеловались тут же на улице, и дальше все пошло уже честь честью. Гость был проведен в комнату Харитона Артемича. Стряпка Аграфена бросилась ставить самовар, поднялась радостная суета, как при покойной Анфусе Гавриловне. «Ох, горюшка наша объявилась!» — причитала Аграфена, раздувая самовар. «Вот чему не потеряться-то! Кабаголубушка Анфуста Гавриловна была жива». Все мысли и чувства Аграфены сосредоточивались теперь в прошлом, на том блаженном времени, когда была жива сама, и дом стоял полную чашей. Не стало самой, и все пошло прахом. Он какой зять-то выворотился с поселения, а все-таки зять из своего рода племени тоже не выкинешь. Аграфена являлась живой летописью малыгинской семьи и свято блюла все, что до нее касалось. Появление Полуянова с особенной яркостью подняло все воспоминания, и Аграфена успела, ставя самовар, всплотнуть раз пять. Весь дом волновался. Наборщики в типографии, служащие в конторе и библиотеке, все только и говорили о Полуянове. Зачем он пришел оборванцем в Заполье? Что он замышляет? Как к нему отнесутся бывшие закадычные приятели? Что будет делать Харитина Харитонна? Одним словом, целый ряд самых жгучих вопросов. А Полуянов сидел в комнате Харитона Артемича и, как ни в чем не бывало, пил чай стакан за стаканом. — Ну, брат, удивил, — говорил Харитон Артемич, хлопая его по плечу. — Придумать так не придумать такого портрета, да, и угораздило тебя, Илья Фирсыч. — Чему ж ты удивляешься? Сам не лучше меня. — Ох, не лучше, не говори, зятюшка. Ах, что со мной сделали зятья, разорвать их всех мало. — А вот погодите, тятенька, мы их всех подтянем. — Подтянем? Еще как! Ты законы-то не забыл, Илья Фирсыч? Без тебя-то много новых законов объявилось. Земство, библиотека, газета. Ну, закон-то один, а это так. Одним словом, подтянем. Мне бы, главное, зятье всех бараний рог согнуть. И в первую голову проклятого писаря он меня подвел с духовной. И ведь как подвел пес! Вот так же, как ты все наговаривал, тятенька, тятенька, вот тебе и тятенька. И как они меня ловко на обе ноги обули, чисто обделали, все равно, как яичко облупили. Ничего, мы доберемся. Скажем, что духовная была подложная. Ну, только и всего. А в Сибирь нельзя сослать всех зятьев за раз? Но Сибирь — это другое, подтянуть можно. Относительно Сибири совсем другой разговор. Эта беседа с Полуяновым сразу подняла всю энергию Харитона Артемича. Он бегал по комнате, размахивал руками и дико хохотал. Несколько раз Полуянову приходилось защищаться от его объятий. — Подтянем, Илья Фирсыч! Ха! Отцом родным будешь, озолочу. Истинно Господь прислал тебя ко мне. Ведь в конец я захудал. Зятья-то на мои денежки живут, да радуются, а я в забвенном виде. Они радуются, а мы их по шапке. Ха-ха, есть и на зятьев закон. Для всего есть свой закон. Отец, в ножки поклонюсь. А жида Ечкина тоже подтянем. И шахму. Этих-то уж совсем просто, Харитон Артемич. Все дело как на ладони. Главное, чтоб все по закону. Кота их законом. И жида, и писари, и немца Полуштофа, и Галактиона, всех валяй. Ты живи у меня, ну, вместе и будем орудовать. Конечно, вместе. Я-то проклятого попа буду добывать. В порошок его и затру. Старики заперлись в своей комнате и проговорили долго за полночь. В типографии было слышно, как хохотал Харитон Артемич, и стряпка Аграфена со страхом крестилась. Никак рехнулся наш Харитон Артемич от радости. Ох, владычица скорбящая, помилуй нас! Все жаждали еще раз посмотреть на Полуянова, но он так и не показался.